Юрий Москаленко. «Перекресток судьбы». Маг. Книга первая. Пролог. Ну что скажешь, Бидли, как тебе наша поездка? Сразу не задалась, хмурится десятник. Плеваться я начал сразу, как этот ученик из приближенных барона орать начал, что это дело стражи, и он своих воинов в это захолустье на границе с нечистью отправлять не будет. Надо городу, пускай сопровождение от стражи выделяют. Я, как услышал это, понял сразу, нас пошлют. Наш десяток неполный, разъездной. Вот этого мальца, как там его зовут? Тарк вроде, отвечает зам десятника. Это родственника за место себя Бьюч в отряд стражи засунул. У него же контракт был подписан на 20 лет. 17 он уже оттарабанил. А тут деньжат в приграничье у нас поднял и понял, что валить надо, тем более женился удачно. А как со службы без последствий уйти? Вот. Он и привел родственника мальца этого, на которого без слез не взглянешь. Подмазал нашего капитана, и все, он свободен. Парню же еще вместо него 3 года тарабанить. Так-то, может, и нормально всего 3 года, а там поймет, его это дело или валить надо. И ведь будет иметь на это право, в отличие от нас. Ну, так-то да, но, Элмар, сам посуди. Бьюч, сволочь, даже нормальной одежды парню не оставил. Форму старую свою с дырками всю парню подсунул. Сапог нет. Кожаные накрутки только. «И это стражник?» — качает головой командир охраны каравана. «На него, как ни взгляну, без слез не обходится. Ведь только на стену его в караул в таком виде проставишь. На ворота в город никак. Капитан наш тоже недоволен. А что поделать? Выдавать форму новую ему еще не положено. Оплату за замену, видно, капитан наш уже потратил, что за парня Бьюч заплатил. И ведь, сука, с постоя снял парнишку. От безысходности он сейчас при казарме постоянно ночует. Еще этот противный Ким, племяш старшего из баронских, его цепляет постоянно. Парень не освоился еще и, видно, воспринимает того как начальника. Я наших подговорил, чтобы они в этой поездке мальцу доходчиво объяснили, кому он только подчиняется в городе. Думаю, беседу проведут. А ведь нам с ним нехило так повезло, сплевывает себе под ноги замкомандира боевого десятка. Если бы не он, то выпила бы из нас жизнь, зеленая тварь. Из всех бы выпил, матерый. Лошадей бы тоже не пощадил, хотя, сказывают, он больше любит лакомиться разумными, и все равно ему, кто перед ним, человек, орк или ушастый. Из любого до состояния мумии вытянет соки жизни. «Это да, но как он его положил?» — задается вопросом десятник Бидли. «Да я и сам не понял, да и не видел ничего. Как пелена перед глазами, хотя я ведь в конце каравана был. Ты впереди хоть что-то видел?» «Крик услышал, потом прострация». «А очнулся, когда ты мою тушку своими руками тряс», — говорит Элмар. «Так ты стоял, как статуя, копья не выпуская из рук. Элмар воинственный», — смеются оба нервно. «Я уж и не чаял, что выживешь. У нас потерь, на удивление, нет. А зеленый был, ну, очень матерый. А ведь за его убийцей может и его подруга потянуться, чтобы отомстить», — говорит задумчиво зам. Оба переглядываются между собой. «А подруга у него наверняка есть», — говорит десятник. Намек понял. «Парня нужно куда-то за город на охрану отправить», — прикидывает командир, чтобы эткое придумать. «О, коттедж мэра на берегу Теньки. По лету мы там пост выставляем, причем суточный. Там есть где перекантоваться. Пристройка около сарая дальнего имеется. Вода в речке, дрова в лесочке около берега. Сушняка там хватает. Место открытое, чистое, проглядываются все доступы к усадьбе мэра отлично. Так-то там и охранять-то особо нечего, недостроенный он еще. Но кого это заботит?» Я капитану проблему обскажу. Он поймет всю опасность, исходящую от парня. А я не удивлюсь, что, узнав об этой проблеме, наш капитан парнишку к барону в его загородный замок отправит, — хмыкает Элмар. «У нас там ведь есть выездной дозор, аккурат на дороге, которая ведет к замку барона. Отношения у нашего капитана с местным бароном как у кошки с собакой. И то животные хоть как-то, но уживаются между собой. А вот наши командиры нет. И цепляли нашего парня баронские тоже, небось, по науськиванию своих командиров. Но тут ничего не поделаешь, он сам должен отпор уродам дать. Мы сами не имеем права вмешиваться на начальном этапе. А вот потом можно нагнуть не только распоясавшихся юнцов, но и застрельщиков в чинах, говорит со злобой в голосе Элмар, заместитель командира третьего десятка стражи города Нарал. Что ты там начал говорить за этого зеленого? Куда его думаешь сунуть? Ну, тут и так понятно, что к нам в город добычу не стоит везти, задумчиво морща нос, говорит десятник. Глупо было бы это точно, соглашается со своим начальником Элмар. Ее бы у нас отжали старшие командиры, и плевать бы им было на закон. Что в бою взято, то свято, и про то, что кто убил тварь, тот и распоряжается ею по своему усмотрению. Все так. Я тоже так считаю, что и медика нам бы на десяток не досталось. А тут есть шанс немного деньжатами разжиться за счет своего товарища, который, думаю, против не будет, рассуждает Бидли. Конечно, не будет, учитывая, что он вторые сутки лежит, как мумия. Не в плане того, что высушенный, а что дышит через раз и не реагирует ни на что, говорит зам. Что дышит, уже хорошо, отвечает десятник. Дышит, значит, жив. И мы тогда имеем полное право распорядиться его имуществом на благо десятка. Не забыв про него, конечно, как правопреемника на добычу. Все по закону. А вдруг зеленый протухнет, пока мы будем ждать, когда же везучий охотник очнется от спячки? Нам это надо? Нет. Да и там, куда мы и едем, возможностей подороже тварь загнать будет намного больше, чем у нас в городе. Намного дороже выйдет. Разделывать добычу будем? Уточняет Элмар. Надо бы, по идее. Дороже продадим, если по частям. Но тут знать нужно, как это правильно делать, как бы не испортить дорогой товар, рассуждает командир стражников. А у нас в десятке таких специалистов нет, увы. К кому-то обращаться за помощью в этом вопросе потеряем и время, а, возможно, и деньги. Так целиком продавать и будем. Что по парню? Уточняет зам. По парню. Ты имеешь в виду его часть? Большую часть от прибыли? Есть у меня задумка, как ее, эту часть, уменьшить, причем законно и без обид с его стороны, отвечает Бидли. В Левиндейл трудно добраться, но вот сам город для купцов как Клондайк, к которому нужно стремиться. Через него идут пути во все королевства нечисти. Понятно, что и базар там особенный. И надобность в подобном товаре у алхимиков и магов с артефакторами просто зашкаливает. А так, получается, товар у нас частный. Мы не смогли всем отрядам зеленому ничего противопоставить. Это любой менталист подтвердит. А потому мы имеем полное право и продать добычу как от частного лица, а не как стражники города Нарал. Но он стражник короля, вообще-то. Напоминает Элмар. «Да кому какая разница? Он зеленого в одного уложил. Это все подтвердят. А потому имеет право распоряжаться добычей, доставшейся ему в бою по своему усмотрению. А вот в этом мы как раз ему и поможем. Для его же блага», — лыбится десятник. «А насчет того, что я придумал, так там все просто. В Левиндейле тоже есть отряд стражи его величества». И кое с кем я там дружен, кто занимает приличную должность при коменданте города. Наградить отличившегося бойца отряда стражников, защитившего почти в индивидуальном порядке дорогу, по которой передвигаются торговцы и купчины от лесной опасной твари, да сами боги это велели. А мы еще и среди купцов клич кинем. Нам все равно в городе декаду кантоваться, пока ответный караван мэрия местная соберет. Так сделаем, что озолотимся. Ну а парню через своего знакомого выправлю и новую форму, и новое оружие. Надо приодеть мальца, да и сам понимаешь, мы все ему жизни должны. Бабу ему в таверне закажем и сауну с бассейном, как у аристократов принято, скинемся. Не обеднеем, предлагает Элмар. Я переговорю с парнями, думаю, никто не откажется. Да еще если и за зеленого золотишко всем перепадет, то совсем хорошо будет. «Все решено. По приезду оттягиваемся в таверне, причем выбрать заведение нужно поприличней, с хорошими водными процедурами в прейскуранте», принимает решение командир десятка стражников. «И плевать, если честно, что там наши командиры скажут. Имеем полное право».